Вернешься домой, женишься, нарожает тебе жена кучу детей, и никакой больше войны. Один созидательный труд, да? Все еще глядя на Солдаткина, спросил офицер. — Так точно, — ответил тот. — А у вас есть дети? Офицер перевел взгляд на Добрынина. — Есть. Народный контролер кивнул. — Двое. — Нет, трое теперь. — Дарьюшка, Петька и Григорий. — За их счастливое будущее! — снова подняв кружку, сказал офицер. — Выпили. — А у вас есть дети? — пожевав хлеба, офицер обратился к Воплахову. — Нет. — А у меня двое, — сообщил младший лейтенант. — В эвакуации сейчас, в Сибири, но скоро я их увижу. Уркуемец задумался, и стало ему печально, ведь задумался он о том, что у этого молодого офицера есть двое детей, а у него уже седого, но еще полного сил мужчины ни одного. Добрынин тем временем уже окончательно проснулся, еще не совсем захмелел, поэтому мыслил серьезно, несмотря на крепость спирта. — А у вас в части радиостанция есть? — спросил он офицера. — Конечно, — ответил тот. — А с Москвой связаться можно? — Можно, только над разрешением майора Андросова. — Раз война кончилась, мне надо в Кремль радиограмму послать, чтобы меня в Москву отозвали. — Это нетрудно. Офицер махнул рукой. — Вот посидим еще немного и поедем вместе в часть, там все сделают. Выпили по третий. — Я когда домой вернусь, — заговорил солдат, — первым делом на работу устроюсь, в автопарк. Воплахов глянул на Солдаткина с некоторым осуждением. — Первым делом жениться надо, — сказал он, однако не намереваясь вступать по этому поводу в горячий спор. — Нет, — не согласился солдат, — первым делом надо в автопарк устроиться. Я так люблю запах бензина, масла машинного. И солдат поднес к лицу и понюхал собственную руку. На лице у него было выражение настоящего счастья. Офицер посмотрел на подчиненного снисходительно. — Подрастет, умнеет, — сказал он и разлил по кружкам остатки спирта. — Ну, на коня и поедем. Вскоре они уж сидели в газике и ехали по ночным безлюдным улицам. За рулем сидел младший лейтенант, рядом с ним Добрынин. Солдат-шофер спал на заднем сиденье, бормоча что-то сквозь сон. Воплахов остался в домике. Военных он любил, но в эту ночь захотелось ему побыть одному, посидеть за столом перед горящей свечкой, как это делал народный контролер, подумать. Часть находилась в 5 километрах от городка. Майор Андросов, оказалось, знал о существовании Добрынина, как знал на каждом гражданском мужчине, находившемся в момент войны на подконтрольной ему территории тыла. С интересом прочитал он мандат народного контролера, потом просил написать текст радиозапроса в Москву. А когда текст был готов, майор самолично отнес его радисту и, вернувшись, предложил Добрынину отдохнуть, дожидаясь ответа. Однако спать народному контролеру не хотелось. Когда майор предложил ему посидеть в их библиотеке и почитать что-нибудь, Добрынин охотно согласился. На полках он обнаружил книги только 2 видов — военно-политическая литература и стихи. Настроение было приподнято пьяным, и руки сами потянулись к сборникам стихотворений. Просматривая эти тонкие, зачитанные до дыр книжицы, Добрынин иногда останавливался и читал вслух 1 или 2 стихотворения. Потом ставил сборник на место и доставал следующий. Так в руках у него оказалась книжечка, имя автора, который сразу насторожило память. «Бемьян Дебный, как 14-я дивизия в рай шла!» Где Добрынин слышал это имя? Слышал, но где?